16:50. Собравшись с духом, Мэтт распахнул двери и вышел из кухни в центральный холл. На нем была русская меховая куртка, а на плече болтался трофейный АК-47. Несмотря на царящий в помещении суматоху и полумрак, Мэтт с опаской придерживал рукою опущенный до самых глаз капюшон. К счастью, солдаты, снующие взад-вперед по холлу, внимания на него не обращали. Он продвигался вдоль стен, стараясь держаться в тени. Большая группа русских собралась у винтовой лестницы в центре холла и наблюдала за клубами дыма, поднимающимися по стояку с третьего уровня, где недавний взрыв разрушил оружейную комнату. Пара солдат волокла по ступенькам тело в черном пластиковом мешке с молнией. Вскоре за ними последовали еще двое русских с такой же зловещей ношей — трупы. Собравшиеся у лестницы солдаты наблюдали за процессией с лицами, искаженными злобой. Они о чем-то возбужденно переговаривались. Снизу раздавались звуки команд. Мэтт пробирался между столов, когда один из метавшихся по холлу лучей фонарика скользнул по его фигуре. Он инстинктивно отвернулся и нечаянно задел стоявший на проходе стул. Тот перевернулся и загрохотал по полу. Кто-то из русских недовольно окрикнул Мэтта, но он лишь махнул рукой и продолжал быстро продвигаться вдоль стены к противоположному концу просторного помещения. Наконец, он добрался до входа в коридор, который вел на поверхность. Приглядевшись, он рассмотрел в глубине обломки вездехода. Русским удалось сдвинуть корпус разбитой машины немного в сторону, освободив узкий проход. У вездехода стояли двое часовых, но за обломками мелькали еще какие-то тени. Целью его миссии было разведать обстановку на первом уровне станции и определить, сколько врагов стоит на их пути к свободе. В случае, если шансы на успешный побег неплохие, он должен был просигналить остальным, бросить спрятанную в кармане гранату в сторону винтовой лестницы, чтобы отвлечь внимание русских, а затем прикрывать огнем из автомата прорыв подводников к выходу. Задумавшись, Мэтью не заметил, как сзади к нему подошел здоровенный русский спецназовец. От громкого окрика прямо над ухом он чуть не подпрыгнул и повернулся к солдату. Русский, одетый в распахнутую меховую куртку, возвышался над ним, как гора. Метров два, а то и выше, — подумал Мэтт, пытаясь определить по нашивкам его воинское звание. Лицо русского, несмотря на легкое обморожение, выглядело слишком молодым для офицера. Мэтт вытянулся по стойке смирно, пока солдат с пеной у рта продолжал ему что-то орать по-русски, показывая на знакомые мешки для переноски трупов, разложенные на одном из обеденных столов. После того, как солдат, запыхавшись, закончил свою тираду, Мэтт, который знал всего несколько слов по-русски, повел себя так, как любой другой в похожей ситуации. Он утвердительно кивнул и буркнул «Да». Вторым и последним словом из его русского лексикона было «нет», поэтому он решил рискнуть и попробовать одно из них. Солдат уже был вне себя от ярости, и спорить с ним было бы глупо. К тому же у Мэтта не было никакого желания мериться силами с двухметровым гигантом. «Да или нет?» «Была, не была», — решил Мэтт. «Да, да», — с еще большим убеждением закивал он головой. Судя по последовавшей реакции, он не ошибся. Солдат одобрительно хлопнул его по плечу здоровенной ладонью с такой силой, что Мэтт с трудом устоял на ногах. «Кажется, пронесло». С облегчением успел подумать он. Как вдруг граната, спрятанная под полой его куртки, выпала от сотрясения на пол и с громким стуком покатилась прямо русскому под ноги. Мэтт заметил, что предохранительная чека осталась на месте. А значит, угрозы граната не представляет, но от этого ему не стало легче. Он невольно поморщился. Солдат наклонился, протянул руку к лимонке и застыл, похоже, распознав, что граната из старого арсенала. Все еще, согнувшись, он медленно поднял голову и с недоумением посмотрел на Мэтта. Тот, не раздумывая, рванул автомат с плеча и ударил русского прикладом в лицо. Послышался хруст ломающихся костей, голова солдата откинулась назад, потом вперед, и он как мешок свалился на пол. Сцена привлекла внимание солдат, стоящих у лестницы. Мэтт тут же упал на колени рядом с телом и притворился, будто помогая товарищу подняться. Для большей убедительности он громко рассмеялся, как будто подшучивал над бедолагой, который неудачно споткнулся и растянулся на полу. Не дожидаясь, пока русские обнаружат подвох, Мэтт схватил гранату, выдернул чеку и швырнул ее по полу в сторону лестницы, как шар для игры в боулинг. К несчастью, далеко она не прокатилась. Ударившись о стул, который он незадолго до этого перевернул, лимонка отскочила обратно к Мэтту. «Черт!» Он бросился плашмя на пол рядом с русским гигантом, который, похоже, начал приходить в себя, тихонько постановая. Укрывшись за массивным телом, Мэтт вдруг вспомнил, что забыл предупредить подводников, и выругался. «Да хрен с ним, и так поймут». Граната взорвалась, разметав на куски ближайший к ним столик. Ударной волной Мэтт его живой щит отбросило к стене. Осколки исполосовали мускулистую шею солдата. Теплая кровь брызнула Мэтту в лицо. Он откатился от изуродованного тела. В ушах стоял звон. Мэтт совершенно оглох от взрыва и затуманенным взглядом наблюдал, как в глубине холла русские медленно поднимаются с пола. Сквозь дым замелькали лучи фонариков. Внезапно из двойных дверей в кухню выскочили трое подводников и направились в его сторону. Впереди бежал Брэд. Все еще не оправившись от шока, Мэтт пытался сообразить, почему моряки не рванули сразу к выходу. Он с трудом перевернулся на другой бок. Ах, вот почему! Оказалось, что взрывом его отбросило прямо ко входу в коридор, который вел на поверхность. Обломки вездехода виднелись всего в нескольких метрах от него, а еще ближе, в шагах в пяти, стояли с оружием навскидку двое русских часовых. Они что-то кричали. Во всяком случае, так ему казалось, он судил по тому, как шевелились их губы, в ушах по-прежнему звенело. Впрочем, если бы даже он их слышал, все равно ничего бы не понял. Русские приближались к Мэтту, прижав приклады автоматов к плечу, целясь ему в голову. Мэтт решил попытать счастье и поднял руки вверх 50 на 50. «Либо да, либо нет». «Нет!» — слабым голосом выкрикнул он. На этот раз выбор оказался неудачным. Один из солдат нажал на спуск.